Глава 37. В 10 вечера я обратился к Максу, который смотрел телевизор в гостиной. Пора тушить свет. «Ладно», — не стал спорить он. «Лягу на диван», — сказал я. «А ты где устроишься?» «Письмо к Яншину якобы хранится в письменном столе, так? Кабинет у тебя огромный, пожалуй, сяду в кресло у камина. Верхний свет человек, которого Гудкова пришлет, зажигать не станет, воспользуется точечным фонариком. Шторы на окне перед столом задергивать не стоит. Тучи разбежались, светит луна, незваный гость сразу увидит, куда двинуться. А оба эркера надо, наоборот, закрыть гардинами, тогда меня не будет видно. Ну, давай приготовим сцену». Я придвинул к дивану маленький столик с наполовину пустой бутылкой коньяка и пузатым бокалом, плеснул в него спиртное, лег на диван и сказал Максу: «Смотри, не засни!» «Смеешься?» «Задрыхнуть во время засады?» — возмутился друг. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем в прихожей раздался тихий скрип, и затем послышались осторожные шаги. Судя по звукам, гость зашел в гостиную, понял, что ошибся, и двинулся в кабинет. Я лежал лицом к спинке дивана и старательно сопел. Некто приблизился к моему ложу и, похоже, наклонился. Я уловил чужое дыхание, запах ментоловой жвачки и всхрапнул. В ту же секунду меня в плечо укусил комар. Я подскочил, сбросил плед и попытался схватить маячившего у дивана человека, но тот увернулся и кинулся в холл. «Макс!» — заорал я. «Он уходит! Ты где?» В ответ прозвучал глухой удар, словно упал мешок с мукой. Спотыкаясь в темноте, я ринулся вперед, не понимая, почему Воронов не зажег, как мы договаривались, свет. Из коридора донесся громкий вскрик, потом звон. Я влетел в прихожую, хлопнул ладонью по выключателю и прежде всего увидел опрокинутую консоль и осколки фарфоровой вазы, которая недавно украшала левый угол, а затем мужчину в черном спортивном костюме, лежавшего на полу лицом вниз. У него на спине сидела девушка в брюках и пуловере. «Никогда не ходи на дело в такой одежде», — грудным голосом сказала она поверженному парню. «Запомни, идиот, куртка с капюшоном — первый враг». «Вы кто?» — обомлел я. «Что здесь делаете?» — хрупкая девушка обернулась. Я онемел и прирос ногами к полу. «Вот так хрень!» — выпалил Воронов, оказавшийся рядом. «Иван Павлович! Максим! Вы так и будете смотреть на меня или все-таки займетесь задержанным?» — усмехнулась Шарлотта. «Наручники есть? Если браслеты не прихватили, можете воспользоваться моими, но потом непременно верните. Они электронные, очень мне нравятся». «Шарлотта?» — выдавил я из себя. «Почему ты здесь?» «Простите, Иван Павлович, меня зовут Ксения», — ответила девушка. «Максим, я продиктую вам номер моего начальника Петра Степановича. Соединитесь с ним, он все расскажет. И позовите, наконец, ваших людей. Когда я шла в офис Подушкина, увидела неподалеку тонированную машину. Думаю, там они и сидят. Эй, отомрите! Вы что, без поддержки? Вы камеры не поставили?» Дверь в квартиру распахнулась, появились трое парней. У Воронова непроизвольно дернула щека. Ксения склонила голову. «Ребята, забирайте того, что на полу, и отведите его в минивэн Воронова, пусть увозят. А вы, Максим, запишите телефон и побеседуйте с Петром Степановичем». Мой друг молча выслушал номер и вышел. Шарлотта достала из уха небольшой овальный предмет и улыбнулась мне. «Терпеть не могу это приспособление, но оно порой необходимо. Надо же слышать, что поддержка говорит. Еще раз извините меня. Давайте пройдем в ваш кабинет». «Вы не Лота?» — пробормотал я, разглядывая размалеванное лицо собеседницы. «Где моя гостья из провинции?» «Не беспокойтесь. Она прекрасно себя чувствует», — заверила Ксения. «Живет в отличных условиях. Ходит на лекции, обзавелась друзьями, получила много подарков. Лота понятия не имеет, что происходит на самом деле. Не успела студентка-заочница поселиться у вас, как в квартиру, естественно, в момент отсутствия хозяина, пришла пожилая дама с сумкой, набитой домашней едой. Она открыла дверь своими ключами, крайне удивилась, увидав Шарлотту, представилась будущей тещей Ивана и сказала: «Деточка, моя дочь, невеста Ванечки, очень ревнива. Если она узнает, что жених приютил у себя молодую девушку, то разорвет помолвку. Ты хочешь разбить их счастье? Если нет, давай поселю тебя в уютной квартире около вуза, где ты учишься. Повожу по Москве, куплю обновки. Собирайся прямо сейчас. Я сама все объясню Ване и жене его двоюродного брата, которая тебя сюда направила». Лота оказалась под нашим присмотром, а я заступила на ее место. «Фигуры у нас почти одинаковые, правда, ваши гости чуть выше, но вы, Иван Павлович, этого не заметили. Что же касается лица, то у нас обеих славянский тип, а вот голос у Лоты необычный, писклявый и мигом запоминается». «Вот почему она охрипла и никак не могла выздороветь», — пробормотал я. «Экстремальная стрижка, волосы невероятного цвета, чудовищный макияж. Все это кардинальным образом изменило лицо девушки. Надеюсь, ужас на вашей физиономии на самом деле не татуировка?» «Нет», — улыбнулась Ксения. «Это особая краска, убирается специальными средствами. А на голове парик. Мы рассчитывали на то, что вы не разглядываете женщин, которые не вызывают у вас сексуального интереса, и понимали, за короткий период общения вы не успеете хорошо познакомиться с Шарлоттой. И точно, вы не заметили подмены. Ваня, вы замечательный человек, но профессиональному детективу нужно всегда быть начеку». Я сел в кресло. «Вы правы. Хотя было несколько мелких странностей, на которые я среагировал. Вы, Ксения, прекрасно исполнили роль глуповатой девочки из провинции, не обремененной образованием. Одно словечко «впихунькать» чего стоит, браво! Но когда мы покупали диван, вы сказали о моем доме, что он с кариатидами. Я удивился. Девушка знает сложное слово и произнесла его безошибочно, в отличие от латте и эспрессо, который Лота называла лато и экспресс. И еще, помните, я заметил, что у гостьи изменился цвет глаз, о чем вам и сказал. Ксения смутилась. «Мой косяк. Забыла надеть линзы». «Но вы ловко выкрутились», — похвалил я ее. «И совершенно правы. Впредь мне следует быть не таким недоверчивым. Кстати, вы ведь так и не объяснили, кем являетесь». «Она сотрудник особой бригады», — произнес Макс, входя в комнату. «Я говорил с их начальником. Петр Степанович пообещал, что Ксения сама даст объяснение». Девушка кивнула. К нам обратилась Маргарита Осипова, которая сообщила, что ее мужа, Артема Брагина, пугают неизвестные люди. Речь шла не о физическом воздействии, а о психологическом. Маргарита Леонидовна предупредила о строгом сохранении конфиденциальности. Супруг не должен был знать, что она в курсе его проблем и пытается вычислить преступника. Я не смог сдержать эмоций. Странные в этой семье отношения. Зачем жить вместе, если вы не доверяете друг другу? Ксения пожала плечами. «Меня это не удивляет. Я давно поняла. У большинства людей есть секреты, о которых они даже под страхом смерти никому не расскажут. Мы начали работать, и Артем спустя некоторое время обратился к частному сыщику. Руководство подумало, что нам следует знать обо всех действиях Подушкина, поэтому было решено внедрить в его ближайшее окружение меня. Рассматривалось несколько вариантов, но все они имели больше минусов, чем плюсов. И вдруг нам на радость на горизонте возникла Шарлотта. Мы этим воспользовались». «Маргарита уже знает правду про Анну Сергеевну?» — заинтересовался Макс. «Нет», — ответила Ксения, — «пока мы ей о ходе следствия не докладывали. Мои коллеги вскапывали одну грядку, а я постоянно присматривала за Иваном Павловичем, не отходила от него». «Постоянно?» — в недоумении повторил я. Ксения улыбнулась. «Дядя Ваня, вы довольно беспечны. Не обратили внимания на машину, которая ездила рядом. Правда, седан черный, неприметный, эконом-класса, подобных вокруг тьма. Но все же надо хоть изредка оглядывать близлежащий пейзаж. И вас совершенно не смутило, что Татьяна, жена Ильи, перестала вам названивать, не интересовалась, как дела у Шарлотты? Разве такое поведение характерно для вашей родственницы?» Мне в голову бросилась кровь. «Ксения, вы шпионили за мной! В моей машине, квартире и офисе установлены жучки?» Ксения не смутилась. «Иван Павлович, их уберут. Кстати, скажите нам спасибо. Когда мы узнали, что Воронов собрался поймать Веронику Григорьевну, так сказать, на живца, то решили вас подстраховать и оказались правы. У человека, которого Гудкова отправила изъять письмо Нины Ореховой, был при себе шприц. Пока не знаю, какое в нем содержалось лекарство. Думаю, мощное снотворное. Вы, лежа на диване, ждали, что Воронов отреагирует на появление незнакомца, а Макс заснул. От крика Подушкина он очнулся и упал с кресла. «Просто я выжидал подходящего момента, поэтому сидел тихо», — разозлился мой друг. Псевдо-Шарлотта улыбнулась. «Пусть так, но вы свалились на пол. Хорошо, что хоть Иван Павлович действовал оперативно, преступник только воткнул иглу, на поршень не успел нажать». Мои коллеги все видели, и мне в ухо сказали, что происходит в кабинете. Я ждала преступника в холле. «Чертов плед!» — заорал Воронов. «Запутался в нем ногами!» Я постарался сохранить серьезный вид. Похоже, Ксения права. Уставшего за день Макса разморило в тепле. Вот он с просонья и рухнул на пол. Смешно, конечно, но я вспомнил, что пособник Гудковой собирался ввести мне неизвестный медикамент, и охота веселиться у меня пропала. Ксения протянула мне руку. «Мир?» «Никому не скажу, как Воронов барахтался в пледе. Иван Павлович, не дуйтесь, это работа». Я пожал узкую ладошку лжелоты. «И в мыслях нет обижаться на вас. Вы талантливый человек и, несмотря на юный, почти детский возраст, настоящий профессионал. Обладаете артистическими задатками, умны и находитесь в отличной физической форме. Свалили здорового мужика». Я бы его не победил в кулачном бою. «Иван Павлович, вы прекрасный детектив», — вернула комплимент Ксения. «И в паре с Максимом способны на многое, но вы чересчур интеллигентны и порядочны, поэтому думаете, что все люди такие же». «Дорогие петух и кукушка, перестаньте, как персонажи басни Крылова, нахваливать друг друга», — прервал нас Воронов. «Лучше поехали ко мне в офис и расспросим ночного гостя, пока тот не очухался». «Кстати, мне 34 года», — неожиданно сказала Ксения. Я сделал пару шагов по направлению к двери, оглянулся и пробормотал. «Смотритесь на 18». Ксюша подмигнула мне. «Самое приятное в ваших словах то, что они сказаны голосом, полным удивления». Мы с Максом сели в мою машину. Ксения устроилась в своей неприметной дешевой иномарке и поехала за нами. «Что такое особая бригада?» — спросил я друга, вырулив на проспект. «Я слышал о ней, но никогда с ее сотрудниками не сталкивался», — выдержав паузу, ответил Воронов. «Кому структура подчиняется, понятия не имею. Ходят слухи, будто ее создал и содержит очень богатый человек, у которого когда-то убили всю семью. Еще болтают, что туда берут суперпрофи, и у них нет проблем с бюджетом. Правда это или нет, не знаю». Но через 5 минут после моей беседы с тем самым Петром Степановичем мне позвонили из весьма высокого кабинета. Я даже и предположить не мог, что такой человек о Воронове, простом винтике в системе МВД, слышал. Мне было велено оказывать полнейшее содействие Ксении. Она теперь работает со мной. М-да. Максим умолк. Я понял, какие чувства обуревают друга, и решил его отвлечь. «Твой расчет оказался верен. Мне спектакль с телефонным звонком показался слишком прямолинейным. Я боялся, что старуха на него не поведется. Но ты правильно предположил, что Гудкова за долгие годы работы на ниве заказных убийств уверилась в собственной непогрешимости, расслабилась и стала считать окружающих дураками. Поэтому она и попала в расставленную тобой сеть». «Хорошая попытка, Ваня», — остановил меня Макс. «Спасибо за то, что пытаешься повысить мою самооценку. Но ты уже один раз произносил эти слова, и, к сожалению, я в самом деле задрых. Многократно сидел в засадах и глаз не смыкал, а сегодня облажался, да еще упал. Спасибо Ксении, скрутила гаденыша». «Это ерунда. На меня посмотри», — вздохнул я. Ни на секунду не усомнился, что в моей квартире живет Шарлотта, и не обратил внимания на слежку, которую вели за мной. Да уж, проявил себя с лучшей стороны. А Ксения симпатичная и умница. Интересно, зачем она придумала историю с диваном? Какой в ней смысл? Да-да, она очень привлекательная женщина. Выбрось ее из головы, — перебил меня Воронов. «Даже не пытайся позвать Ксению на свидание, пошлет куда подальше. Думаю, членам бригады запрещено общаться с чужаками». «Не в концлагере же она сидит», — уперся я. «Тормози, бабник-теоретик», — распорядился Макс. «Приехали». Я выбрался из машины и вынул из кармана вибрирующий телефон. «Иван Павлович, это Ксения», — раздалось из трубки. «Забыла спросить, вы обратили внимание на носовые платки, которые Сухорукову время от времени подавали во время траурной церемонии?» «Да», — коротко ответил я. «Догадались, почему их часто меняли?» «Конечно. Мы с Вороновым не настолько глупы, как вам кажется». «Вы отличные профессионалы», — решила польстить мне собеседница. «Кстати, вы не бабник-теоретик. Вы определенно практик, но не бабник». А диван и правда развалился, когда я хотела книгу с полки достать и на спинку встала. Уж не сердитесь. «Черт! Жучок в моей машине еще не снят», — выпалил я. В ответ раздался тихий смех, затем донеслись гудки.